Четвертая глава. Утром в столовой офицеры говорили вполголоса и перебивали друг друга. Никто ничего не знал точно. Каждый лишь пересказывал то, что слышал от других. Ночью, в очередной раз, обстреляли погранзаставу. Сначала духи поливали длинными очередями из автоматов и пулеметов, а потом до рассвета хлопали одиночными выстрелами и постоянно меняли позиции, чтобы их нельзя было накрыть ответным огнем. Были потери. Одни утверждали, что убиты трое, другие, что 8 или даже 11 человек. Официантка Люся, немолодая, с изношенным лицом женщина, самоотверженно играющая роль девочки, принесла мне холодный комок макаронов, политых рыбными консервами, и села за стол напротив. От нее пахло хлоркой. Она оперлась щекой о кулак, и ее правый глаз превратился в щелочку, отчего казалось, будто ей заехали под глаз кулаком. Люся привыкла, что где-то недалеко постоянно убивали наших ребят, и не горевала по этому поводу. «Добавки принести?» — спросила она, улыбаясь, когда я отставил тарелку от себя. «Разве я сделал тебе что-нибудь плохое?» — вопросом ответил я. Люся уже давно потеряла надежду выйти замуж, но по привычке клеилась ко всем новым мужчинам в полку, пока они, не огрубев на границе, вели себя относительно вежливо. Днем я видел тех несчастных. Их было 7. 4 убитых и 3 раненых. Их заносили в вертушки на носилках. Один раненый шел сам, опираясь о плечо солдата. Вокруг носилок, прикрытых брезентом с бурыми пятнами, прохаживался низкорослый, худой, как подросток, лейтенант с тлеющей папиросой во рту. Несмотря на свой свежий возраст, его темя белела плешью, оттененной черными, как смола, волосами. Он морщился, но поглядывал на носилки с профессиональным интересом. Позже я узнал, что это был начальник черного тюльпана, полевого морга при Душанбинском госпитале Эдик Бленский. Пара темно-зеленых вертолетов с большими красными звездами на бортах зависла над футбольным полем, затем задрала хвосты и стремительно взвелась в небо, увозя в себе живых и мертвых в госпиталь. Через неделю мы меняли батальон, простоявший на прикрытии границы почти 2 месяца. Это были почерневшие от пыли и солнца люди, возраст которых теперь можно было определить лишь очень приблизительно. Постоянный дефицит воды и жара высушили их, и кожа на их лицах и руках напоминала коричневый пергамент. 2 месяца они ждали замены, чтобы вернуться в полк, в свои фанерные общаги, которые в сравнении с окопами и десантными отделениями боевых машин могли показаться 5-звездочными отелями. 2 месяца они думали только о том, как получат деньги, огромные деньги по таджикским меркам. Как закупят пиво и водки и зальются ими, как потом будет дрожать от разгула пьяных рот ночной военный городок. Как жалобно станут подвывать собаки, вторя дикому рёву, в котором только при большом желании можно будет распознать песню. Но все эти глупые, приземленные цели, которые могут быть порождены лишь убогостью фронтовой жизни, за 2 месяца ожидания потеряли привлекательность, как хронически голодающий человек постепенно утрачивает чувство аппетита. Желания перегорели, и, вопреки моему ожиданию, у заставы, где мы меняли одну из рот, не было ни суеты, ни спешки. Отработавшие свое, люди с безразличными лицами грузили на машины одеяла и матрацы. Вяло приветствовали замену, обнимались, словно узники концлагеря со своими освободителями. Не спешили покинуть окопы, ячейки и блиндажи. С удовольствием фотографировались, позируя на фоне пьянжа. Словно сроднились с этой полоской земли, разделяющей стену гор и границу реку, и теперь грустили по поводу расставания. Меня тронул за плечо парень в маск-халате, одетом на голое тело. «Ты командир взвода?» — спросил он, покосился на мои погоны, протянул мне руку и представился. «Игнатенко, начальник заставы». И без всякого перехода, тоном, каким отдают приказ. «У тебя 4 БМП. Поставишь их по периметру вокруг заставы, стволы вверх до упора. Каждому наводчику укажешь сектор в 90 градусов. Людей раскидаешь по этим 3 холмам. Там ячейки открыты. Имей в виду», — добавил он, — «твоя задача — беречь заставу. Нас обстреливают практически каждую ночь». Собственно, я не был обязан ему подчиняться, и задача моя состояла в том, чтобы прикрывать не столько заставу, сколько границу на участке в несколько километров. «Что-нибудь не ясно?» — вызывающе спросил он. Новый человек, каким я был для начальника заставы, создавал для него новые проблемы. Он привык к взводу, который мы меняли. Он давно нашел общий язык с его командиром. Они 2 месяца вместе отражали обстрелы. Они ели из одного котла и пили 1 водку. Я был способен понять и пощадить чувства Игнатенко, молча кивнул головой и пошел к технике по мелкой, как сахарная пудра пыли. Пока я обошел все позиции, стало темнеть. По склонам пологих холмов, покрытых короткой, выжженной на солнце травой, бренча жестяными колокольчиками, протопало бежевое стадо овец. Солнце скрывалось за зубчатой каймой гор, и Пянш потемнел. Из серебристого превратился почти в черный. На афганском берегу, среди лепных сараев-домиков, нагроможденных друг на друга и разделенных двувалами, которые ощетинились торчащими из него во все стороны соломинками, заструились вверх полупрозрачные дымки. С редким лязгом, выдувая из себя клубы выхлопов, вокруг колючки кружились боевые машины пехоты, занимая давно отрытые и местами осыпавшиеся окопы. Начальник заставы отправлял на маршрут наряд. Похлопывая себя по бедру нунчаками, он ходил вдоль строя, спрашивал обязанности, останавливал солдата, если тот отвечал быстро и уверенно, и задавал новый вопрос другому. Через час я вышел на связь с командиром роты и доложил, что взвод занял позиции согласно моему решению. С вершин холмов вниз по тропинкам побрели за водой гонцы. Ночь прошла тихо. Никто не стрелял. Пастух, белобородый старик, опирался на палку, которая была чуть ли не наполовину выше его, и казался рослым и стройным, а Игнатенко, стоящий рядом в одних брюках, поблескивая вспотевшим торсом, худым и беззащитным. Я не слышал, о чем они говорили, а когда подошел, пастух уже догонял свое бежевое бренчащее стадо. «Где он живет?» — спросил я, кивая на старика. «Там!» — неопределенно махнул рукой Игнатенко. «В овчарне, 2 км отсюда». Его насторожил мой вопрос и взгляд, которым я провожал стадо. «Пастуха ты не троишь», — добавил Игнатенко. «Это человек наш. Он мне баранину на заставу поставляет». «Пусть поставляет», — ответил я. Игнатенко грыз кончик высохшей соломинки и щурясь смотрел на меня. «Ты здесь человек новый», — медленно произнес он, словно еще не знал, что скажет дальше. «В обстановку все еще не въехал. Здесь много нюансов. Со временем ты во всем разберешься. А пока сильно не напрягайся, не то дров наломаешь. Ясно?» «Не совсем. Ты уйдешь, а мне здесь служить. Сиди на позициях и будь готов дать отпор, если на тебя нападут. За инициативу здесь лишних денег не платят, а подстрелить могут с легкостью необыкновенной. Теперь ясно?» «Где убили 4 солдат?» «Здесь и убили». Игнатенко повернулся и махнул рукой в сторону берега. «Вот там, рядом с промойной. Шарахнули из БМП и из безоткатки. Их всех осколками посекло». «А зачем? Ради чего?» «Что ради чего?» — поморщился Игнатенко. «Чего они хотели? Кто? Духи? Послушай, ты с луны свалился. Не знаешь, что они туда-сюда толпами шастают?» «А если тебе надо было перейти, стал бы переправляться рядом с заставой?» «Что? Ну, бля, академиков прислали!» — выругался Игнатенко и развел руки в стороны. Ближе к вечеру, когда немного спала жара, я взял с собой Герасимова и еще одного солдата и пошел посмотреть на овчарню. Ничего интересного. Старый, зияющий дырами, загаженный овцами сарай. Рядом с ним ветхая пристройка с коротким мутным оконцем. Замка на двери не было, и мы заглянули внутрь. Топчан, печка-буржуйка с чайником на чугунной крышке, одноногий стол, застеленный, почерневший от старости клеенкой. Здесь, должно быть, старик изредка ночевал, если по каким-то причинам не уходил на кишлак. Единственное, чему можно было удивиться, как старик еще не помер, выкуривая столько сигарет. Земляной пол, как ковром, был покрыт раздавленными окурками. Хорошие сигареты предпочитал пастух. Кэмэл, Мальборо, ЛМ. Во взвод я вернулся один. Парни остались ночевать недалеко от овчарни. Ночью меня разбудили редкие звуки выстрелов. Я спрыгнул с передка БМП, который служил мне кроватью, и взобрался на ближайший холм. Полная луна висела над Пянжем, освещая холодным светом призрачные горы. Малиновые огоньки трассеров скользили по черному небу со стороны афганского берега, а следом за ними долетала отрывистая дробь. С нашей стороны прозвучала ответная очередь, затем откликнулись пограничники, и снова стало тихо. На связь вышел ротный, спросил, чем мы занимаемся, усталым и безразличным тоном давая понять, что он и так прекрасно знает, что ничем серьезным.